Глава 72. Пластик, железо и прочее. По отработанной тактике все должно было произойти так. Громовержец значился на острие удара, так что его частично летающий быстрее, а частично медленнее звука арсенал должен был совершить почетную, но грязную работу по уничтожению выявленных точек противовоздушной обороны, а также пунктов связи и управления вооруженными силами. Приблизительно в течение 10 минут все находящиеся на его борту ракеты обязаны были стартовать и взять курс к указанным в их электронных головах координатам. Через какое-то время, в диапазоне от 30 до 120 минут, они должны были спикировать на заданные цели с точностью плюс-минус 10 дюймов. Для их начинки, содержащей от тонны до полутора взрывчатки, такая игольчатая точность даже не требовалась. Исключение составляли всего 8 ракет, назначенных для вывода из строя бетонных бункеров оперативного центра координации ПВО. После того, как последняя из стартовавших ракет сольется во взрывном объятии с объектом своей электронной любви, вертолет с экипажем громовержца обязан вернуться к покинутому, изрыгнувшему смертельное семя гиганту. Экипаж его займет соскучившиеся по людям боевые кресла, выдавит из балластных цистерн ненужную теперь воду и направит свой облегчившийся корабль на запад. Нет, ему не нужно будет следовать для загрузки в далекий североамериканский порт. Чудовищная военная механика Пентагона работает как часы. Всего лишь в 1000 километров громовержец встретит скоростной грузовой транспорт «Пегас». Именно оттуда корабль «Арсенал» пополнит свои опустевшие ракетные револьверы. И тогда он снова будет готов продолжать бой. Так планировалось и вообще-то получалось. Всегда. Но сегодня состоялся другой, новый расклад.